Часть вторая. Та женщина назвалась? К вечеру распогодилось. Верховой ветер унес тучи к морю. Небо перечеркивали лишь тающие перистые хвосты. Точь в точь следы от метлы нерадивого уборщика. Клонясь к закату, солнце красило их в нежно-персиковый цвет. «Красота!» — подумал я и начертал рукой в воздухе подходящий иероглиф. Квартал это располагался на северной окраине города. Тут красотой и не пахло. Пахло, вернее, смердело гнилью, гарью и нечистотами. Под стать ароматом были и улицы. Грязь, колдобины, мерзкого вида сточные канавы. Кривобокие развалюхи прятались за прохудившимися заборами. А местами стояли просто так, без заборов. В горах мусора рылись чумазые дети, одетые в лохмотья, и стаи кудлатых тощих собак. Те взрослые, что попадались нам на пути, при виде незваных гостей спешили исчезнуть с глаз долой. Опыт подсказывал им, что встреча с прилично одетым самураем, забредшим в их квартал, в особенности с самураем, которого сопровождает слуга Каонай, не сулит добра. Женщина в ветхой накидке замешкалась, и я окликнул ее. «Эй!» От звука моего голоса женщина вздрогнула всем телом, словно от удара. Втянула голову в плечи. «Виновата, господин. Простите, господин. Мне нужен староста сборщиков трупов». «Виновата, господин». «Где мне его найти?» «Простите, господин, хватит. Просто скажи, где живет староста?» Но смысл моих слов был далек от нее. Взгляд уперся в лужу. Язык бормотал. «Виновата, простите». Я начал терять терпение. «Хочешь заработать монету?» «Я хочу, господин». Из щели меж двумя хибарами, где, казалось, и собаки не протиснутся, вывернулся юркий, закутанный в тряпье человечек с подвижным обезьяньим лицом. «Знаешь, где живет староста сборщиков трупов?» «Знаю, господин. Отвезти вас?» «Веди. Придем, вознагражу». «Да, господин, вы очень добры». Прихрамывая, человек с завидной резвостью затрусил по улице. Время от времени он оглядывался, проверяя, следую ли я за ним. Призывно махал рукой, маленькой, как у ребенка. «За мной, господин!» «Налево, господин! Сюда, господин!» «Уже совсем рядом, господин!» И, наконец, «Мы пришли, господин!» «Это дом старосты». Жилище выглядело пристойнее, чем у соседей. По крайней мере, стены стояли ровно. Солома на крыше не топорщилась склокоченными вихрами, а бамбуковая ограда не зияла проломами. Человечек, заискивающий, глядел на меня снизу вверх. Прежде чем расплатиться, я постучал в ворота. Мало ли, куда он меня привел. Скрипнула дверь дома. «Кто там?» Голос был недовольный, заспанный. «Здесь живет староста сборщиков трупов?» «Да. А вы кто такой?» Недовольство исчезло. Его сменила чуткая настороженность. «Меня зовут Тарюмона Рейден. Я дознаватель из службы Карпа и Дракона». «Да, господин. Открываю, господин. Прошу вас». Я бросил провожатому медную монету. Человечек рассыпался в благодарностях и исчез. Ворота мне открыл слуга, бедно одетый, но опрятный. Крепкий парень, между прочим. «Проходите в дом, господин». Он низко поклонился, не отрывая от меня взгляда. В другой ситуации такой поклон можно было бы счесть вызовом. «Староста Хироки вас ждет». Увидев безликого у меня за спиной, слуга невольно попятился. Никогда раньше я не был в местах, подобных этому. В целом, ничего особенного. Дом как дом, двор как двор, ограды и стены из бамбука, узкая веранда, пара сараев, дровяной навес. За домом, кажется, сад, но отсюда не разглядеть. На нашей улице такое жилище было бы одним из многих, не хуже, не лучше, чем у соседей. Здесь, похоже, это был лучший дом в квартале. «Какая честь, господин, какая честь для меня, ничтожного!» Староста встретил меня в дверях. лет 50, приземистый, коренастый, крючковатый нос и кусты седых бровей, сросшихся на переносице, делали его похожим на крупного филина. «Жди на веранде», — бросил я Мегеру. «Ни к чему смущать хозяина. Пусть он и сам из парий, но присутствие Каонай в доме вряд ли ему понравится. Низкие бывают еще злее к низшим, чем высокие. Не желаете ли чаю?» Я желал поскорее завершить дело, которое меня сюда привело. Но не обижать же хозяина прямо с порога. Это было бы скверным началом разговора. Пришлось соблюсти традицию и дать старости уговорить меня с третьего раза. Чайник уже посвистывал на жаровне. Можно подумать, филин ждал моего появления. Что привело вас в мою убогую нору? Мне нужно поговорить с уборщиками трупов. С кем именно? С теми, которые унесли тело бродяги из переулка Сан-Дзютора. Это случилось 7 дней назад. Они в чем-то провинились, господин? Если да, я их накажу. Никого не надо наказывать. Я хочу уточнить некоторые подробности. Вы знаете, кто из ваших людей выполнил эту работу? Да, господин. Можете послать за ними? Я сделаю это немедленно. Микио! В дверях возник слуга. Беги! Разыщи Кио и Такео. Приведи сюда, быстро! Слушаюсь, Хироки-сан. Слугу как ветром сдуло. Я понадеялся, что он и впрямь управится быстро. В ожидании его возвращения мы со старостой пили чай, ведя беседу о пустяках. Погода, дожди, невзгоды прошлой зимы, невзгоды зимы грядущей. Ну да, и красота первого снега. А как же? Следует запастись дровами и углем, пока они не взлетели в цене. Поддерживая эту скучную, но обязательную беседу, я тайком осматривался. Циновки на полу, жаровня, чайные принадлежности. Переносной столик, простой, нелакированный. Помещение казалось нежилым. Оно выглядело, как приемные управы. Что ж, я понимал старосту. Уверен, здесь каждый день толкутся люди со своими нехитрыми заботами. Я привел их, господин. Пусть войдут. Увидев меня, гости тут же пали ниц. Кио, Такео, представил их староста. Спрашивайте, Рейден-сан. От сборщиков трупов за дюжину шагов разило гарью. Я постарался не думать о том, что это за гарь. Чумазые, в обтрепанных куртках цвета древесного угля, они сошли бы за близнецов, не будь Кио, 1,5 раза меньше Такео. Словно некий шутник изготовил уменьшенную копию последнего, сохранив все пропорции и даже основные черты лица. «Вы забирали труп бродяги из переулка Сан-Дзютора?» «Да, господин». «Мы, господин». «Вы хорошо рассмотрели тело?» Такео замялся. На сей раз Кио его опередил. «Да, господин». «На нем были повреждения, смертельные». «У него был разбит затылок, господин». «И сломана шея». «Шея?» «Да, господин». «Ты уверен?» «Да, господин». «Когда мы его подняли, голова свесилась». «Так бывает, когда сломана шея, господин». «Мы давно носим трупы, мы не могли ошибиться». «Тело, как я понимаю, уже сожгли». «Да, господин». «Пришла эта женщина?» «Какая женщина?» Трупоносы переглянулись. Похоже, они не собирались болтать лишнего, но слово вылетело, и теперь оба понимали, что им не отмолчаться. «Женщина из торгового квартала Тенно-Йорокоби. С двумя слугами». «Зачем она пришла?» «Она хотела, чтобы бродягу похоронили как следует». «Велела ждать. Вернулась с буддийским священником». «Содзю Исен из Вакаикуса, старенький». «Он прочел молитвы и воскурил благовоние». «После этого нам разрешили сжечь тело». «Что потом?» «Священник дал нам урну. Мы собрали в нее прах». «И святой Исен его унес». «Это все, господин». «Женщина вам заплатила?» Оба потупились. «Неучтенный доход», догадался я. Староста об этом не знает. Отвечайте. Она заплатила священнику. И вам тоже, мрачно добавил староста. Совсем немного, пару медиков. Вам заплатили за работу, вмешался я. В этом нет ничего дурного. Судя по взгляду старосты, он думал иначе. В том, что женщина заплатила, он тоже не видел ничего дурного. А вот в том, что трупоносы скрыли это от него... Та женщина назвалась? Да, господин. Ее зовут Умеко. Ну, конечно. Жена торговца рыбой. Выяснила, что случилось в Фукацу, узнала, кто занял тело ее мужа и оплатила похороны. Любая порядочная женщина на ее месте так бы и поступила. Настоятель Иссен, помнится, цитировал какого-то поэта древности. «Старую одежду сжигают вместе с воспоминаниями, старое тело с молитвами». Кстати, насчет одежды. Во что был одет бродяга? Штаны рваные совсем и куртка холщовая. Желтая такая. Как песок. Грязная, тоже рваная. В последних словах Кио мне послышался отзвук разочарования. Куртку трупонос был бы не прочь оставить себе. Да вот беда, рванье. А может, все равно оставил? Не пропадать же добру. Уходите. Я узнал все, что хотел. И что я, собственно, узнал?